Что на самом деле значит сумасшедший? Международная классификация болезней. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ дает следующее определение. Психические расстройства — это нарушение психического здоровья человека, которое характеризуется сочетанием обременяющих мыслей, эмоций, поведения и отношений с другими людьми. Расстройство не является точным термином, но здесь под ним подразумевается клинически определенная группа симптомов или поведенческих признаков, которые в большинстве случаев причиняют страдания и препятствуют личностному функционированию. Классификация психических расстройств по МКБ-10, ФГБНУ, НЦПЗ. Психическое здоровье — это состояние психического благополучия, которое позволяет людям справляться со стрессовыми ситуациями в жизни, реализовывать свой потенциал, успешно учиться и работать, а также вносить вклад в жизнь общества. Иными словами, если тебя тяготят твои мысли, чувства, поведение и отношения, ты не справляешься с нормальными повседневными задачами и не замечаешь за собой ни продуктивности, ни активности, возможно, что-то не так. Что бы ни подразумевало под собой нормальность, имея в виду, мы будем часто к ней возвращаться. Кстати, нередко бывает так, что бремя психического расстройства ощущают не сами пациенты, а окружающие их люди. Если ты слушаешь эту аудиокнигу, потому что ищешь способ помочь близкому человеку, который еще не видит в этом необходимости, здесь ты найдешь много полезной информации и советов. В школе нас учили, что есть правильное и неправильное, да или нет, черное или белое, или-или. Это касается многих ситуаций. 3 + 4 — это не все возможные числа около 8, а конкретно 7. Существуют симптомы, которые столь же ясно и однозначно указывают на заболевание и позволяют поставить точный диагноз, например, инсульт. Но можно ли так четко диагностировать психические расстройства? На протяжении веков люди, обладающие познаниями в медицине, пытались распознать, зафиксировать и точно назвать симптомы болезней, чтобы обеспечить единообразное понимание и сопоставимость. В первую очередь они начали систематизировать предполагаемые причины смерти. В 1900 году французское правительство опубликовало первую классификацию заболеваний, приводящих к летальному исходу. С годами, благодаря международному сотрудничеству, она становилась все более обширной. В 6-й редакции 1948 года были учтены не только потенциально смертельные заболевания и травмы, но и излечимые болезни, а также впервые появилась глава о психических расстройствах. Постепенно был собран очень объемный справочник, к которому сегодня обращаются медицинские работники. Здесь зафиксированы и описаны все известные заболевания. Действующая международная классификация болезней МКБ, International Classification of Diseases, ECD, в настоящее время проходит 11-ю редакцию, а пока по-прежнему актуальна МКБ-10. МКБ-11 была утверждена в рамках 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, ВАЗ, в мае 2019 года. Официально вступила в силу 1 января 2022 года. На полный переход к ней отводилось 3 года. Правительство Российской Федерации отклонило использование МКБ-11 на территории Российской Федерации в феврале 2024. Глава МКБ, посвященная психическим нарушениям, охватывает все, что мы на сегодняшний день относим к сумасшествию. От расстройств пищевого поведения до сексуальных расстройств и расстройств личности. В этой аудиокниге я собираюсь рассмотреть 3 наиболее распространенных из них — тревогу, депрессию и зависимость. Для каждого психического заболевания МКБ определяет, какие и сколько симптомов должны присутствовать для подтверждения диагноза. Это необходимо, чтобы исключить выявление патологии у людей, которые переживают сложный жизненный период и часто грустят или тревожатся. Например, одной лишь грусти недостаточно для постановки диагноза депрессия. Остальные симптомы, такие как снижение интересов или удовольствия от деятельности, обычно связанные с положительными эмоциями, подавленное настроение, гипотимия и/или нарушение сна, должны присутствовать одновременно и в течение довольно продолжительного времени, прежде чем можно будет действительно говорить о болезни. Я отметила критические точки красными флажками. Они сигнализируют, где, согласно данным современной психиатрии, проходит граница между нормальностью и отклонением. Все опросники, представленные в аудиокниге, основаны на МКБ-10. Так можно ли однозначно сказать, что такое здоровый, а что больной или с отклонениями? И да, и нет. МКБ — продукт своего времени, и ее постоянно пересматривают и редактируют. Например, в 10-й версии МКБ — транссексуализм. ЛГБТ — запрещенная в Российской Федерации организация. Еще считался расстройством личности и поведения, тогда как в 11-й версии он уже не оценивается как таковой. Зависимость от компьютерных игр — игровое расстройство. Напротив, впервые появляется в 11-й версии, тогда как ранее она вообще не фигурировала в классификации. К счастью, наша оценка различных состояний со временем может меняться. Однако описанные мною в книге «Дисбалансы психики» — это концепции, исследуемые учеными на протяжении десятилетий. Сегодня довольно легко определить, проявляет ли человек повышенную осторожность или страдает тревожным расстройством, переживает ли он тяжелый период в жизни или впал в депрессию, пьет ли он чересчур много или уже страдает зависимостью. И в то время как термины «депрессия» или «паника» повсеместно используются для описания подавленного настроения, с понятием «зависимость» дело обстоит иначе. Здесь бытует множество мифов и предрассудков относительно того, когда следует говорить о зависимости. Согласно им, зависимость возникает лишь у тех, кто беспробудно пьет целыми днями или кто употребляет исключительно крепкие спиртные напитки. Оба утверждения в корне неверны. Поэтому не торопитесь навешивать на любой эмоциональный дисбаланс ярлык «сумасшествие» или «болезнь». Однако и не преуменьшай значимость серьезных симптомов, которые требуют помощи специалиста. Предлагаю тебе честно оценить себя или своих близких. Здесь мы говорим о цифрах, данных и фактах. Психология — это наука. Но мы также говорим о людях, о судьбах, о биографиях и сложных взаимосвязях. Мы говорим о чувствах и психических симптомах, которые могут пересекаться и накладываться друг на друга. Порой у человека наблюдается склонность к развитию расстройства, а не полная клиническая картина. Поэтому на протяжении всей аудиокниги и вне ее я призываю тебя отказаться от жесткого категоричного мышления и рассматривать явления в континууме и пространстве возможностей. Когда мы говорим о болезни, здоровье, нормальности или сумасшествии, нам нужен подход, допускающий многослойность и неоднозначность. В конце концов, разве не все мы немного чокнутые? В большей или в меньшей степени, с одной стороны или с другой, а может и с обеих.